Шаг номер 7. Действуйте творчески. Или что делать и чего не делать на свидании. Начнем с мужчин. Мужчины, назначайте женщинам свидания. Женщинам это очень нравится. Многие мужчины перестали это делать. Причины они объясняют так. Что ждут, когда они преодолеют застенчивость, когда похудеют, наладят бизнес, когда дети подрастут, когда поставят их на ноги. Они просто боятся приглашать женщину, если не уверены, что она согласится. Есть очень хорошая крылатая фраза: «Кто хочет, ищет способ, кто не хочет – причину». Соберитесь с духом и приглашайте дам на свидание. При этом приглашайте их на определенный день и час и с конкретной целью. Например, на вопрос «Может нам как-нибудь встретиться?» вы получите ответ «Может как-нибудь». Или «Не согласились бы вы пообедать со мной?» Ответ «Нет», «Не соглашусь» или в лучшем случае «Возможно». Понимаете, да? В вашем вопросе содержится ответ. Частичка «не» в данном случае звучит как отрицание. «Не согласитесь?» «Не соглашусь». А поскольку женщина точно так же смущается, как и вы, ваше приглашение должно звучать так, чтобы невозможно было ответить «нет». Например, так. «Я приглашаю вас пообедать со мной в эту среду. Согласны?» И улыбайтесь. Улыбайтесь, очаровывайте ее. Если еще и цветочек подарите, тогда ответ будет точно «да». Видите, это очень просто. Ну, сами попробуйте. Давайте, давайте, тренируйтесь. Подготовка к свиданию. Выберите ресторан. Лучше несколько на выбор. Закажите столик. Благо, за это предоплату не требуют. Зато ваша девушка оценит этот поступок. Ведь из нескольких ресторанов она выберет один наугад, и в этом ресторане вас будут ждать. Представляете ее мысли? Откуда он узнал, что я выберу этот ресторан? Ни в коем случае не предлагайте вашей даме платить за себя. Это очень некрасиво. Если вы не готовы тратиться, пригласите ее на чашку кофе, в музей, на выставку, просто на прогулку. На это ведь много средств не потребуется. Главное – пригласите. Собственно говоря, большинству из нас не требуется, чтобы мужчина швырял деньги при свидании. Лишь бы это был достойный мужчина. Если вы даете свою визитную карточку и говорите «позвоните как-нибудь», выглядит это так, как будто вы хотите провести с ней лишь одну ночь. Женщинам это не нравится. Мужчины поступают так из страха быть отвергнутым. Другое дело, если вы просите у женщины номер телефона, а она говорит, что лучше сама вам позвонит. Тогда дайте ей визитку. Маленький совет. Если женщина написала вам свой номер телефона на клочке бумажки, сразу напишите ее имя. Ну, мало ли, сколько у вас может оказаться таких бумажек. Будете потом вспоминать, кого и как зовут.